Глава 5. Прошлое. Мюррей не шелохнулся, когда Маркус вошел в его кабинет. Ни на миллиметр. Он только глянул на него и сказал: «Садитесь», но даже не указал на стул. Ох-ох, что-то было неладно. Маркус осторожно сел. «Сэр». Быстрым взглядом обежал обстановку. На столе большой портрет семьи. На переднем плане сидит лохматая собака из тех, у которых глаз на морде не видно из-за шерсти. У жены Мюррея была существенно более светлая кожа, чем у него. Что ж, это было нетрудно. А две старшие дочери уже переросли ее. Значит, Мюррей не так молод, как кажется. На шкафу для документов за спиной Мюррея лежал бейсбольный мяч, такой побитый, что мог быть лишь предметом воспоминаний. Рядом покоилась толстая черная книга, наверняка Библия. Маркус почувствовал недоброе. Мюррей выдвинул ящик, достал оттуда что-то и метко бросил на стол перед Маркусом. То была визитная карточка. Визитная карточка Маркуса. «Я проверял», — сказал Мюррей. «Вас зовут совсем не Марк Уэстман». Марк злотнул. «Верно. Будет лучше, — считал он, — заранее обезоружить все возможные атаки. Тогда почему же это напечатано на вашей визитной карточке?» «Немного мелочно все это, разве нет? Ведь до сих пор он ни одну из этих карточек никому не вручил. И было вполне вероятно, что по истечении 6 месяцев вся сотня их так и останется у него на руках. Это было, как вам сказать, такая шутка. Вот ведь только что у него в голове промелькнул такой удачный аргумент, что же это было? Ах да, точно. Знаете, сэр, когда я увидел этот бланк у себя на столе, я удивился. Правда. С какой стати мне нужно заполнять такой бланк? Ведь фирме известны все мои данные. Более того, мы фирма, которая занимается обработкой данных. Мы лидируем в этой сфере во многих странах мира. Я считаю, такие бланки вообще не имеют права на существование». Это прозвучало хорошо. Даже лучше, чем он рассчитывал. Это звучало по-настоящему убедительно. И я решил проверить, что произойдет. Добавил он, пожимая плечами. И должен признаться, меня разочаровало, что никто ничего не заметил. «Но вы не пожаловались». «Нет, не настолько это было важно», — сказал Маркус со всей небрежностью, на какую был способен. И добавил, не во вред себе. «В первую очередь, я здесь для того, чтобы делать ту работу, за которую я отвечаю». Мюррей откинулся на спинку кресла, сложил кончики пальцев и принял вид глубокой задумчивости. Маркус ждал, но уже разрешил себе легкий вздох. «Известна ли вам 7-я заповедь?» – спросил Мюррей и объяснил, глядя в лицо Маркусу. «Я говорю о Библии». Казалось, он с трудом подавил продолжение фразы. «Ты тупой еврейский язычник». Маркус поспешно кивнул. «Да, конечно, 7-я заповедь». «Господи, какая же из них там 7-я? Не убей, это 5-я, если он правильно помнит. Заповедь номер 6 – это против прелюбодеяния. Значит, 7-я – не лги». «Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего», – процитировал Мюррей. «Да, в нем, несомненно, было что-то от проповедника. Еще и это». «Звучит несколько иначе, не правда ли? А вы не подумали, что есть причина именно для такой формулировки?» «Конечно, да, уж наверное». «Как вы думаете, это хорошая заповедь, целесообразная?» «Несомненно». «Как вы думаете, для любой из области жизни она годится? Или вы считаете, что деловая жизнь является исключением?» «Что это струится по спине? Неужто пот?» «Нет, ни в коем случае. Такого я себе представить не могу». Мюррей кивнул. «Речь идет о доверии. Если мы не сможем доверять друг другу, то распадутся связи жизни, поскольку основа ее доверия. А ложь разрушает эту основу». Он нагнулся вперед, быстрым стремительным движением спортсмена, и снова взял визитную карточку. «Это, мистер Вестерман, и есть лжесвидетельство». Маркус заметил, как невольно втянул голову в плечи. «Не может быть, что все это по правде. Урок Библии в кабинете начальника». «Сэр, как я уже сказал, я имел в виду совсем другое». «По делам их узнаете их, — говорит Господь», — перебил его Мюррей. И снова отправил вещественное доказательство к себе в ящик. «Я буду к вам присматриваться, Маркус, и составлю свое мнение. На основе того, что вы делаете», — он кивнул. «Это все, что я хотел вам сказать». Маркус покинул кабинет с таким чувством, будто только что нажил себе врага. На следующий день, когда он шел из туалета, его перехватил в коридоре человек, которого он прежде не видел, в том числе и в схеме организационной структуры. Это был бледный, крупный, несколько рыхлый мужчина с рыжеватыми волосами. «Это ты, Марк, из Германии?» «Да», – озадаченно кивнул Маркус. «Кто-то из обслуживающего персонала? Может, тот, кто отвечает за визитные карточки?» «Я Кейт, идем со мной». Маркус не успел спросить, по какому праву тот отдает ему приказания, поскольку Кейт просто повернулся и зашагал вперед. Чтобы узнать, что это означает, оставалось просто следовать за ним. К его изумлению, они направились прямиком в святая святых, в тот отсек, где сидели программисты. Перед дверью в этот отсек всегда и заканчивались вечерние вылазки Маркуса. Чтобы открыть ее, требовалась карточка-пропуск, и у Кейта эта карточка была. За дверью все выглядело иначе, чем в остальном здании. Каждый разработчик имел собственный кабинет, пусть не намного просторнее шкафа и забитый до отказа компьютерами, справочниками и всякой технической утварью, но все же это был собственный мир, который он выстраивал как хотел. Несколько дверей стояли раскрытыми. В одном кабинете весь потолок был увешан розовыми воздушными шариками. В другом взгляду открывалась, пожалуй, самая значительная во всей Пенсильвании коллекция пустых пивных банок. А в третьем кто-то сидел буквально на куче мусора, упаковок из-под чипсов, коробок из-под бургеров, пустых бутылок, и в темпе долбил по клавиатуре. Рядом с дверью, куда ввели Маркуса, была табличка «Кейт Р. Пеппер». На самой двери красовался постер. «Жизнь, как вы знаете, это только бета-версия. Ведь если бы это была реальная штука, у вас имелась бы к ней инструкция». «Садись», — сказал Кейт и закрыл за собой дверь. Маркус огляделся. Вокруг стояло несколько компьютеров, все без кожуха, видимо, в перекомпоновке. Единственным свободным сиденьем было драное телевизионное кресло с небрежно откинутой спинкой, стоящее перед письменным столом. Неужели это имелось в виду? «Ах, да», — спохватился хозяин, — «подожди». Он что-то выдернул из угла, и это оказалось бывшей скамеечкой для ног. Освобождая для нее место, он отодвинул ногой стопку справочников, на которой громоздился ржавый ящик с инструментами. «Я, знаешь, немного ленив, чтобы подолгу заниматься уборкой». «Это ничего». Маркус осторожно сел на скамеечку. Кажется, она держала. Кейт с размаху упал в свое кресло. «Ты наверняка удивляешься, зачем я тебя позвал. Итак, я, среди прочего, отвечаю за немецкие языковые версии всех наших программ. То есть я тот самый тип, которому попадают те дополнительные функции, которые ты там напридумывал». «Это не я их напридумывал. Их напридумывало Министерство финансов Германии». «Да ясно. Они там креативные люди. В этом я раз за разом убеждаюсь». Кейт стянул клавиатуру со стола к себе на колени и мимоходом заметил. «Я видел, Мюррей вчера вызывал тебя к себе в кабинет. И чего он хотел?» «Опа! Вот уж насчет чего Маркус держал ухо востро, так это чтобы не оказаться втянутым в какие-нибудь офисные интриги». «Это была скорее личная встреча», — сказал он, помедлив. «В самом деле?» — Кейт поднял брови. «Хорошо. А я думал, он тебя распекал. Он в основном всегда так делает. Высматривает себе кого-нибудь из группы L, уж не знаю по каким причинам, и берет его на мушку. Придирается к каждой запятой. Ну, ты увидишь». «Да, Маркус уже увидел. Не хотелось бы». «На спор. Но вот почему я с тобой заговорил, я заметил, что ты кое-что забыл перевести, и я подумал, что лучше я скажу тебе это, чем ты напоришься на неприятности. На, взгляни». Он набрал на клавиатуре пару приказов, и на экране возникло стартовое окно модуля Data Mining. Потом все стояло на месте, не двигаясь. «Что, программа зависла?» – спросил Маркус. Кейт удивленно взглянул на него и засмеялся. «Нет, это то, что ты не перевел. Сплэш-скрин». «А что тут переводить?» «Дата майнинг, к примеру». Кейт взялся за словарь, готовый рассыпаться от старости, и вытянул оттуда бумажку. «Я посмотрел, как это переводится буквально. Добыча информации», — произнес он по-немецки. «Так говорят». Маркус усмехнулся. «Конечно же нет. Клиенты бы подняли нас на смех. Нет, дата майнинг — устойчивое понятие. Профессиональное обозначение для того, чтобы из имеющихся данных извлечь скрытый контекст». Он разглядывал стартовое окно. Так же, как и многое другое, это слово остается без перевода. Копирайт, например, или вершин. Самое большее, можно было бы написать «все права защищены» вместо «all rights reserved». Хорошо, так и напишем. Его пальцы запрыгали по клавиатуре, стерли три слова и написали три новых. Другие переводят все. Джон Вон делает французскую и испанскую версии. Ты не найдешь там в стартовом окне ни одного английского слова. И другие немецкие модули тоже стали называться по-другому. Например, CCM стал называться... погоди, модуль связи с клиентами. Маркус пожал плечами. Я знаю, хотя я бы не стал это переводить. Или, по крайней мере, перевел бы не так. Он поднял глаза на этого внимательного американца. А ты хорошо говоришь по-немецки. Немножечко, выдавил Кейт и, смеясь, продолжил. Ровно столько, чтобы мне выпало на долю перепроверять все, что связано с немецким языком. И теперь мне от этого уже не отвязаться, пока я работаю у Lakeside & Row. Он поднял вверх свой немецкий словарь. Наследство. Мой прапрадедушка привез в Штаты. Он вовремя успел слинять из Германии, еще до Первой мировой войны. Маркус кивнул. Тогда меня не удивляет, что в нем нет такого понятия, как дата майнинг. Лишь немногие семьи знают свою историю. Обычно знают свою живущую родню. И на этом все кончается. Как только деды умирают, вместе с ними уходит и память о них. Как правило, люди не знают даже имен своих сколько-нибудь отдаленных предков. Так ни Маркус Вестерман, ни Кейт Пеппер даже не догадывались, что их прапрадедушки знали друг друга. Более того, что они вместе работали на проекте, от которого дух захватывает, на Багдадской железной дороге, на той ветке протяженностью в 2500 километров, которая когда-то должна была соединить Берлин с городом на Тигре. Прошлое. 1903 год. Несясь верхом вслед за молодым туземцем, который служил у них проводником, Фридрих Вестерман раздумывал, что раньше приведет его, согласно всем предсказаниям, к смерти. Беспощадный зной, царящий здесь в пустыне Северной Месопотамии, или ядовитые скорпионы, которые, несмотря на все меры предосторожности, каждую ночь каким-то образом пробираются в палатку. В настоящий момент именно солнце увеличивало шансы на это. Устало сощурив глаза, он еще раз сверился по карте и по компасу, вытер капли пота с бровей и потом крикнул. «Киев, Киев!» Это было одно из немногих арабских слов, которые он знал. И юноша по имени Абдул, чьей фамилии никто не мог запомнить, должен был понять это слово как «стой». Инженер спрыгнул с коня, поправил шляпу и стал разглядывать очертания Тигра и чахлую равнину вдоль него. Он включил свою техническую фантазию. Следовало представить себе, что через некоторое время здесь пройдет линия железной дороги. Ветка, которая когда-нибудь соединит Берлин с далеким Багдадом. Строительство ведется с 1888 года. И вот уже почти 7 лет строится первая часть перегона через Константинополь в Анатолийскую Конью. Когда все кончится, линия будет хоть и не такой протяженной, как Транссибирская магистраль, над которой русские работают уже больше 10 лет, но технически намного превзойдет ее. Преодолевать все невзгоды помогало главным образом сознание, что работаешь на таком смелом проекте. Да что там, сам его и создаешь. «Что, уже наслаждаетесь пейзажем, который будут видеть пассажиры?» — крикнул техник-геодезист, работающий вместе с Вестерманом. Его звали Ганс Пфефер. Это был невозмутимый румяный здоровяк. Родом он был из Кёльна и всерьез считал Мосул интересным городом. «Я всего лишь поджидаю вас». Вестерман помахал картой. «Эти карты более чем приблизительны, если хотите знать. Вообще-то, тут надо бы все картографировать заново». «По порядку. Сначала одно, потом другое», – безмятежно сказал Пфефер, спрыгивая с лошади. Затем он принялся неторопливо отвязывать от седла свой теодолит. Ну, это ненадолго. Кёльнец был парень ничего, но не сказать, чтобы самый быстрый. Вестерман направился к реке, лениво текущей по руслу. Немного зелени у самых берегов, но до чего же голо и безжизненно все остальное. Каменистые осыпи, песчаные равнины, изредка чахлые кустарники, обглоданные козами, которых здесь пасут местные. Он резко остановился, подозрительно глянул на песчаную землю, поднял стопу и осмотрел подошву. О нет. Инженер присел на корточки, провел пальцами по темной, слегка лоснящейся поверхности. Уже чувствовался запах. У него в дорожной сумке были все необходимые инструменты, но они ему не понадобились. Рыхлую землю здесь можно было черпать прямо голыми руками. «Можете снова упаковывать ваши приборы», — сказал он геодезисту, вернувшись к коням с пригоршней земли. «У нас проблема». Пфефер поднял кустистые брови. «Да, она у нас уже давно». Вестерман поднес к его носу черное жирное месиво. «Понюхайте». Кольня сморщился. «Фу, что это? Нафта?» «Да, ее еще называют каменным маслом или земляным. По-гречески это петролиум. Боюсь, что вся эта местность ни для чего не пригодна». Он стер с ладони маслянистый песок и вытянул из кармана носовой платок, чтобы привести руки в порядок. «Прежде чем проводить замеры, мы должны обследовать структуру почвы. Если попадаются места, пропитанные этим маслом, там его, как правило, много, и на такой почве строить нельзя, во всяком случае железную дорогу». Вестерман порылся в своих картах, вытянул общую схему. Только бы не пришлось менять место и прокладывать дорогу заново. Ибо выбирать в этой малонаселенной местности было не из чего. Трасса, проложенная до сих пор, вела через северо-сирийскую равнину, пока не упиралась в Тигр в Мосуле, и отсюда предполагалось двигаться к югу, следуя руслу реки. Немрут уже был позади. Следующим крупным городом был Калаат-Шергат, за ним следовали Калаат-Джабаар, Тикрит, Самара и, наконец, Багдад. Другими словами, первым делом им следовало уточнить, велика ли местность, непригодная для строительства, и передать сведения в отдел планирования Анатолийской железнодорожной компании. А они уж пусть думают, как эту местность обойти. «Ни для чего не пригодно», — повторил Пфефер. «Я бы не был так категоричен. В Америке и России буквально землю роют в поисках нефти. Из нее добывают керосин, ну, вы знаете, для ламп. Насколько мне известно, на нем могут работать даже автомобили. Вестерланд опустил карты. Автомобили – это игрушки для богатых людей и больше ничего. Может быть, но это тоже означает, что месторождение нефти могло бы иметь известную рыночную ценность, а? Железнодорожный инженер задумчиво смотрел в пустоту. Вы тут не совсем не правы. Хорошо, используем сегодняшний день, чтобы сделать обзор масштаба проступающих пятен. Тогда завтра вернемся в Мосул и телеграфируем о нашей находке в Берлин. Ждать ответа им пришлось недолго, но телеграмма из Берлина их ошеломила. Им было приказано немедленно направиться в Константинополь и явиться к немецкому послу для получения дальнейших указаний. Его высочество султан Абдул-Хамид II, владыка Османской империи, хотел бы лично расспросить их относительно находки нефти. «Что?» – возмутился Ганс Пфефер. «Проделывать весь обратный путь только ради того, чтобы поболтать с верховным тюрбаноносцем?» «Он носит феску», – поправил его Вестерман. «И от Коньи мы можем ехать по железной дороге». То, что этот путь им проделать придется, не обсуждалось. Указание было подписано самим Карлом Хельферихом, директором Deutsche Bank, который одновременно был и официальным главой Анатолийской железнодорожной компании. Но дело до аудиенции дошло не скоро. Прибыв в Константинополь, они день за днем сидели в отеле и ждали, когда же султан наконец соблаговолит их принять. Однако вместо посыльного из дворца к ним каждый день являлся лишь немецкий посол, тонкогубый чопорный человек в официальном костюме, носить который при господствующих здесь температурах должно быть было мукой, и пытался поддержать их дух. Вдобавок ко всему, тут не было ни капли алкоголя, даже пива. Они пили турецкий кофе, сколько могли вынести их желудки. Одна стена в баре отеля была расписана большой, хоть и не очень точной картой, изображающей Европу, Ближний и Средний Восток и кусочек Северной Африки с Константинополем в центре, и они развлекались главным образом тем, что обсуждали проект железной дороги на основе этой карты. Иногда им каким-то образом попадалась немецкая газета, правда, всегда многонедельной давности, но все равно они прочитывали ее всякий раз от первой до последней страницы. Так они узнали, что сербский король Александр и его семья были убиты восставшими офицерами, что социал-демократы в Германии на выборах в Рейхстаг оказались второй по величине фракции, а также что состояние здоровья старого папы Лео XIII ухудшается на глазах. Пфефер с видимым триумфом обнаружил сообщение, что американский промышленник Генри Форд задумал вывести на рынок автомобиль, который должен стоить не меньше $1000. «Все равно из этого ничего не выйдет», – мрачно пророчествовал Фридрих. «Что о себе думает этот Форд? Что каждый захочет быть сам себе и шофером, и машинистом одновременно? Тогда как человеку достаточно просто сесть на поезд». «Но на автомобиле можно ехать, когда захочешь и куда захочешь», – возразил Пфефер. «Мне кажется, что многие люди оценили бы это». «Чепуха. Вы хоть представляете, сколько пришлось бы для этого построить новых дорог? Немыслимо. Одни затраты». Это, кажется, убедило Пфефера, по крайней мере, он успокоился. Через несколько дней после этого в бар отеля вошел мужчина лет 35, с гладким круглым лицом, в глаза бросались необыкновенные кустистые брови и элегантный костюм, который в Лондоне мог быть последним криком моды. Он осведомился о господах из Германии. «Меня зовут Солюст Саркис Гульбинкян», – представился он с приятной улыбкой, и каждому из них пожал руку. «Поскольку я имею некоторый опыт в нефтяном бизнесе, Его Величество Султан соизволил поручить это дело мне». «Значит, вы османец?» – задал Ганс Пфефер вопрос. На взгляд Вестермана совершенно лишний. Но Гульбинкян обозначил легкий поклон и серьезно сказал. «По рождению я армянин. Но в последние годы я имею честь быть подданным Его Величества короля Эдварда VII. Мы были вызваны сюда, потому что с нами хотел поговорить султан», — недоверчиво заявил Фридрих Вестерман. «По крайней мере, так нам телеграфировали, из Берлина». Гульбинкян сделал извиняющийся жест. «У султана возникли более неотложные проблемы, как я полагаю. Он указал на плетеное кресло. Может быть, сядем? Я думаю, нам надо о многом поговорить». «Какие же у него проблемы, у султана?» — без обиняков спросил Пфефер, когда они сели, и на столе появился очередной поднос кофе. «Восстание в Македонии, например», — объяснил их посетитель. «А также не дают покоя разбойничьей банды ваххабитов, которые в прошлом году захватили Эр-Рияд. Похоже на то, что этот Абдул-Азиз ибн Сауд замышляет изгнать из страны династию Рашидов, верных союзников османского владыки на Аравийском полуострове. Трудно сказать, куда это может завести». Ганс Пфефер погладил свои усы. «А кто такие, простите, ваххабиты?» «Это что-то вроде пуритан ислама. 150-процентное, понимаете? По крайней мере, там внизу расположены Мекка и Медина, важнейшие святыни мусульман. такое легко может привести ко всяким недоразумениям. «Но вы-то, стало быть, не мусульманин», – осведомился Пфефер. Гульбинкян поднял руки, открещиваясь. «Мы армяне-христиане, григорианцы. Давайте же, наконец, перейдем к делу», – нетерпеливо перебил Фридрих Вестерман. «Само собой разумеется, мне придется телеграфировать о вас в Берлин. Без подтверждения оттуда вашей легитимности я вообще ничего не могу предпринять. Но допустим, что все, что вы говорите, имеет свою силу. Как будут в этом случае выглядеть следующие шаги?» Если он и обидел армянина своей прямолинейностью, тот не подал виду. «Следующие шаги», – спокойно сказал Гульбинкян, – «выглядят так. Мы сообща осмотрим места, где просачивается нефть. Поскольку у меня была возможность накопить некоторый опыт в Баку, я надеюсь с его помощью прийти к выводу, можно ли установить в Мосуле нефтяные вышки. Затем я представлю султану мои предложения о том, как добывать нефть и торговать ею. Если смогу, постараюсь быть полезным». Вестерман нетерпеливо отмахнулся. «Признаться честно, мне совершенно все равно, что вы будете делать с нефтью. Для меня важно определить подходящую трассу, причем как можно скорее. Мы за это время настолько отстали от плана, что я уж и не знаю, как это отставание наверстывать». Гульбинкян закинул ногу на ногу и достал из кармана серебряный портсигар. «На этот счет я бы на вашем месте не тревожился. Вы так и так никогда не построите эту дорогу». «Что-что?» – чуть не задохнулся Фридрих. Армянин предложил им сигареты, от которых оба, поблагодарив, отказались, взял себе одну и приступил к ритуалу ее закуривания. «Разве вам не ясно?» – спросил он наконец невозмутимо и кивнул на большую настенную карту, перед которой они сидели. «Посмотрите просто на географию. Железнодорожная линия Берлин-Багдад привела бы под немецкий контроль огромную область, полную богатств и неприступную с моря. Эту дорогу можно было бы использовать для того, чтобы подвести немецкие и турецкие войска на расстояние выстрела к областям британских интересов в Египте. Из Персидского залива вы могли бы угрожать Индийской империи. С этой железнодорожной веткой Германия приобрела бы контроль над Дарданеллами и портом Александрополос, и разом стала бы могучей морской державой». Он затянулся своей сигаретой и отрицательно покачал головой. «Господа, не обманывайте себя. Такого мое правительство не допустит никогда». Ганс Пфефер откинулся назад с выражением отвращения на лице. «Хотелось бы знать, что они смогут против этого сделать. Начать войну из-за пары локомотивов?» Гульбинкян, с наслаждением попыхивая, устремил взгляд на карту. «Это в самом деле интересный вопрос». Он повернулся к грузноватому человеку из Кёльна. «Не могли бы вы показать мне на этой карте точный маршрут прохождения железной дороги? Тогда я, может, смогу ответить на ваш вопрос». Дважды просить Пфефера не пришлось. Он тут же встал перед разрисованной стеной и провел пальцем приблизительное направление линии, ведущей от Берлина через Австро-Венгрию, через Болгарию, через... «Сербию!» – воскликнул Гульбинкян. «Естественно, вот оно. Вечный очаг беспокойства». Он повернулся к Фридриху. «Любая цепь обладает прочностью ее слабейшего звена. Слабейшее звено вашей цепи – Сербия». «И что это значит конкретно?» «Конкретно? Я не в той ситуации, чтобы иметь право говорить вам что-либо конкретное. Я всего лишь человек, который умеет читать карты. Вы никогда не проведете эту железнодорожную линию до Багдада, и этот план оборвется когда-то и как-то именно на Сербии. Попомните мои слова». Фридриху Вестерману и впрямь еще не раз пришлось вспомнить слова Гульбинкяна. После разговора с армянином и после подтверждения его полномочий по телеграфу из Берлина, Вестерман и Пфефер поехали назад в Мосул. Ожидающие их рабочие приступили к разработке альтернативной трассы, которая после Самары обходила стороной места, где просачивалась нефть. На условленную встречу Гульбинкян привел с собой группу специалистов. Большинство были из Англии, но среди них оказались и несколько русских, с которыми взаимопонимание достигалось с великим трудом. Что они там затевали с этой нефтью, которая тут только портила почву, Вестерман вскоре упустил из виду. У него были другие заботы. Работы над Багдадской дорогой продолжались. Компания Круппа поставляла рельсы, фирма Филипп Хольцман строила великолепные вокзалы, а железнодорожные инженеры прорывались вместе с армией рабочих, число которых вскоре дошло до тысячи, сквозь Анатолийские горы и перебрасывали мосты через долины. Свыше 40 туннелей нужно было прорыть на участке в 64 километра. В самой высокой точке рельсы прокладывали на уровне почти 1500 метров, и это в непроходимой, недоступной местности. Однако, невзирая на все технические сложности, на финансовые проблемы и все эти инциденты, про которые никогда не знаешь, были ли это несчастные случаи или саботаж, черточка на карте, изображающая продвижение строительства, постоянно ползла вперед. Но со времени разговора с Гульбинкяном Вестерман уже другими глазами читал новости, а также директивы и указания, приходящие из Берлина. И как он только мог быть таким наивным? Разумеется, речь шла об экономических выгодах для всех участников, и об этом много говорилось. Однако между строк нетрудно было вычитать и военные, и стратегические интересы. Не только Германия стремилась усилить свое влияние в регионе, но и султан этой железной дороги хотел усилить стальной позвоночник своей, идущей к закату империи. Финансовые гарантии, которые он давал проекту, то, над чем Фридрих Вестерман никогда прежде не задумывался, были достигнуты, так как появлялась возможность в будущем быстро и просто рассылать свои войска по железной дороге. Еще до того, как трасса была промерена до конца, лихорадка, от которой он с трудом оправился, заставила Фридриха Вестермана искать перевода на другую должность. Со спокойного места за письменным столом, сначала в Берлине, потом после того, как женился и жена захотела уехать из большого города в окрестностях Хемница, он все же продолжал следить за развитием проекта. В каждой газете он искал в первую очередь сообщения о продвижении строительных работ, выписывал вестник Анатолийской железнодорожной компании и поддерживал контакты со своими прежними коллегами. Кое-что из того, что он узнавал, наполняло его ужасом. Мало того, что осенью свирепствовала тропическая лихорадка, а зимой инфлюенса, и что разбойничьи банды нападали на рабочих, стало известно также, что османское правительство все чаще использовало труд горожан, которые содержались в жутких условиях, получали только хлеб и воду. Если они во время работы падали замертво, их зарывали тут же рядом с железной дорогой. Рассказывая Фридриху об этом, люди приглушали голоса, а в глазах у них стоял ужас. И тогда-то Вестерман впервые порадовался, что уже не причастен к этому. Первые 200 километров участка, по которому начали регулярно ходить поезда, были торжественно освящены лишь на Рождество 1912 года. А потом и впрямь грянула Сербия. В отличие от других земляков, Фридрих Вестерман с самого начала заявил, что вокруг убийства австрийского принца поднято слишком много шума. При всем уважении к жизни и власти, мыслимо ли, чтобы смерть престола наследника оправдывала начавшуюся мировую войну, к тому же между всеми основными европейскими державами? И почему никто, кроме него, не задается таким вопросом? Втайне он признавался себе, что его бы не беспокоил этот вопрос, если бы не тот впечатляющий разговор с Глюбенкяном. А так ему казался исключительно подозрительным сам факт, что злодеяние прошло именно в Сараеве, городе, через который проходила линия все еще недостроенной железной дороги на Багдад. Это было уж никак не побочной деталью. Его давешний сотрудник, Ганс Пфефер, похоже, воспринимал все точно так же. Во всяком случае, незадолго до того, как война и в самом деле разразилась, Вестерман получил от него открытку из Соединенных Штатов, куда Кёльниц, как он писал, эмигрировал еще в прошлом году. «Думаю, я окажусь прав в том, что касается автомобилей», – приписал он в конце. Во время войны работы продолжались. Поговаривали, что дела с каторжными обстояли теперь еще хуже. Анатолийских армян сгоняли с постоянных мест проживания и замучивали до смерти на строительстве железной дороги. К тому же на железную дорогу совершались постоянные набеги. Агент английской секретной службы Т. Е. Лоуренс, которого называли Лоуренсом Аравийским, возглавил арабские племена в их восстании против Османской империи. Именно они напали на участок железной дороги Хеджазбан, построенный для паломничества верующих мусульман в Мекку, и большей частью разрушили его. После войны Османская империя прекратила свое существование, и теперь Вестерман все чаще слышал имя Гульбенкяна. Тот получил прозвище «Мистер 5%», был влиятельным человеком в нефтяном бизнесе и сказочно разбогател, говорили даже, стал чуть ли не миллиардером. В 30-е годы уже можно было прокатиться на так называемом «Восточном экспрессе». Правда, для преодоления еще недостроенных участков приходилось пересаживаться на автобусы. К самым знаменитым пассажирам этого маршрута принадлежали английская писательница Агата Кристи, которая переработала свои дорожные впечатления в детективную историю, а также тот самый солюст Саркис Гульбенкян, предсказавший, что эта дорога не будет построена никогда. Со своей женой, принцессой, он познакомился во время этой поездки и прах после ее смерти развеял из окна того же поезда. В 1940 году, наконец, был готов весь участок от Константинополя, который назывался теперь Стамбулом, до Багдада. Но к тому времени он уже давно не имел ни экономического, ни военного значения. Впоследствии дорога опять пришла в упадок. Ее остатки ныне представляют скорее музейный интерес, чем транспортную ценность. Фридрих Вестерман ни разу не проехал по этой дороге, которую некогда закладывал. Он умер в возрасте 70 лет в январе 1943 года от воспаления легких, по причудливой случайности, в тот же день, когда погиб его сын Эрих, воевавший в чине капитана 17-й армии. Причем задачей этой армии был захват месторождений нефти в Баку, Майкопе и Грозном. Настоящее. Медсестра измеряла Маркусу кровяное давление, когда явился адвокат, молча кивнул им, сел на стул, который под его грузной фигурой казался предметом детской мебели, и стал ждать, положив папку на колени. Только когда сестра вышла из палаты, он откашлялся и сказал: «Добрый день, Маркус». Маркус разглядывал этого человека со смешанным чувством. Его звали доктор Герберт Берр, и он с незапамятных времен был семейным адвокатом Вестерманов. Раньше это значило, что он защищал в бесчисленных процессах отца, и Маркус помнил их горячие дискуссии по вечерам в гостиной. Они доносились до его спальни в виде бормотания, то тревожно нарастающего, то утихающего. Теперь ему казалось, что костюм на адвокате тот же самый. «Мне позвонил ваш брат и попросил о вас позаботиться». Он неторопливо расстегнул застежки в своей папке, сперва одну, потом другую. «Понимаю», — сказал Маркус. «Он наверняка уже говорил вам, что против вас выдвинуты серьезные обвинения». Большие руки раскрыли папку и извлекли оттуда документ. Толщина папки внушала опасения. «Да». «Хорошо. Я думаю, будет лучше всего, если я для начала оглашу вам обстоятельства дела». Он был уже далеко не молод, лет под 70. Маркус не ожидал, что Берр еще практикует. «Мы имеем обвинения с двух сторон. С одной стороны, от вашей фирмы, вашей бывшей фирмы, если быть точным, ибо за это время вас бессрочно уволили. Вас обвиняют в хищении денежных средств фирмы в размере 300 тысяч долларов. Другими словами, предъявляется пресловутое «залез в кассу». Далее идет похищение и разглашение секретов, ценность которых в сумме составляет, ему пришлось перелистнуть страницу и еще раз удостовериться. 100 миллиардов долларов. Он поперхнулся. Ты смотри-ка, и правда миллиардов. Ничего себе. Хотел бы я знать, откуда они взяли такую сумму. Что еще? Спросил Маркус. Зашелестели страницы. Далее идет просьба о выдаче вас Соединенным Штатам. Во-первых, за употребление наркотиков. Медицинские обследования в больнице Блумсбурга выявили соответствующие подозрительные результаты, которые были переданы в государственные органы. Во-вторых, речь идет об убийстве. Адвокат поднял свои яблочно-зеленые, лишенные блеска глаза и оглядел Маркуса. Удивительно, как ваш брат вообще сумел вывести вас из страны. По закону вам сейчас положено лежать в тюремной больнице США. Маркус ощупал шрам на своем лице. «Что все это значит конкретно?» – спросил он. «Опасаться ли мне того, что в любой момент сюда может ломиться полиция, чтобы арестовать меня?» Адвокат отрицательно покачал головой. «Нет. Благодаря мерам, принятым вашим братом, органам в настоящий момент неизвестно место пребывания Маркуса Вестермана. Правда, в этом состоянии вряд ли можно будет продержаться долго, если не вести нелегальную жизнь». «Хорошо», — сказал Маркус. Адвокат достал носовой платок, основательно высморкался и требовательно взглянул на Маркуса. «Есть ли у вас что сказать мне по поводу этих обвинений? Что-нибудь, что я должен знать?» Маркус глянул вниз на свои руки, осмотрел ногти, снова поднял голову. «В настоящий момент нет». «Неужели эти обвинения справедливы?» «Да», — сказал Маркус.